Глава 19. Войско Донское, Черкасск, 25 сентября 1707 года. Гусиное перо осторожно прикоснулось к наклеенной на кожу изрядно потертой старой бумажной мапе. Капелька светло-коричневых чернил скатилась вниз и оставила еле заметную точку. Рядом ставлю мелкую подпись «Земляное масло». Очень хорошо получилось, и своей работой я был удовлетворен. Подделка вышла весьма убедительной. Карта старая, а чернила я заранее осветлил, вроде как тоже состарил. Пару дней назад я услышал разговор между Зерщиковым и Булавиным о том, что война с царем – дело долгое, и мира с Петром не будет в любом случае, хотя на этом настаивают многие старожилы. Следовательно, чтобы выстоять, необходимо создавать на Дону свою промышленность, ибо на захваченных припасах и помощи с Запорожья долго не протянешь. Естественно, в данной затее все упирается в оборудование, квалифицированные рабочие кадры и ресурсы. Если механизмы с технологиями поначалу как трофей можно от царя Ерохи получить, а рабочие сами приходят, то с ресурсами полный швах. Вот тут-то я и придумал свой план, как атаманам труды их немного облегчить и самому не светиться. В архиве нашел составленную еще во времена атамана Андрея Карелы достаточно подробную карту, которой более 100 лет, и нанес на нее все известные мне места с полезными ископаемыми. Исторический документ сделан, и теперь он полежит свой срок в сундуке, а когда понадобится, я выйду вперед и скажу: «Атаманы, карта имеется, на которой обозначены все места ценных ресурсов на подконтрольных вам территориях». Должны поверить, ибо с архивом, кроме меня, никто не возился, а про то, что во времена Карелы проводились некоторые исследования и описания земель, было известно всем и каждому. Итак, свою задумку я осуществил, чернила с перьями спрятал под одежду, и вроде бы все. Только это сделал, как появился Василь Черный, который приоткрыл дверь и сказал: «На площадь идешь?» «Иду», — отозвался я. Черный вышел, а я последовал за ним. Вчера было получено известие о первой победе нашего оружия. Армия Григория Банникова разбила царских калмыков хана Аюки. По такому случаю сегодня в Черкасске пройдет торжественный молебен, и мое присутствие у деревянной городской церкви, позади которой строится каменный собор, обязательно. Не сказать, что в войске Донском уделяется много внимания религии, но официально вера для всех казаков едина. Это своего рода самоопределение себя как народа. Ярко выраженной национальной идеи пока еще не существует, а вот разделение по религии на свой и чужой имеется. Мы с боевиком и лоскута покинули войсковую избу, перешли открытую грязью площадь, которая появилась после первого осеннего дождя, и влились в массу нарядного народа, преимущественно женщин и подростков. Люди стояли возле городской церкви полукругом. Священник уже что-то вещал, басил молитву, и нам, стоящим с края, она была не особо слышна. Однако вперед протискиваться не стали, ибо незачем, отстояли службу, как и большинство тех, кто был вокруг нас, перекрестились двумя перстами и таким образом поучаствовали в исполнении обряда. Все честь по чести, согласно правил приличия. Народ стал потихоньку расходиться. И в этот момент на окраине Черкасска с северной стороны раздалось сразу с десяток выстрелов. «Ой, беда! Царевы войска пришли!» – выкрикнул тонкий женский голосок, и в панике часть собравшихся на молебен горожанок стала разбегаться по домам. На площади остались только вооруженные мужчины, около 100 человек. Батя, который в это время разговаривал с местными священниками, возглавив казаков, направился туда, где стреляли. Все при боеготовом оружии. На воротах и стенах караулы крепкие, а за Черкасском пикеты и дозоры. Вывод: неожиданно напасть солдаты или драгуны не могли. Единственным врагом, кто мог нанести удар, были донские старшины. Но пока булавинцы в силе и побеждают, они на нападение не решатся. Казаки из сотен булавина, лоскутовцы и присоединившиеся по дороге кубанские тумы двигались по узким грязным улочкам и вскоре вышли к северной окраине городка. Здесь были сосредоточены принадлежавшие частным владельцам питейные заведения, и здесь же находились те, кто стрелял. Меж трех кабаков, приземистых и почти вросших в землю деревянных исп, имелась небольшая грязная площадка. На ней, обнявшись, расположилось пять человек, сильно пьяных оборванцев при пистолетах. Они мычали какую-то песню, а из открытых дверей питейных заведений доносились выкрики, здравицы и нестройное бренчание музыкальных инструментов. «Вы стреляли?» Кондрат подошел к петухам, пьяницам. «Да», — выкрикнул один пожилой дядька с припаленной бородой. «А знаете, что в пределах городка стрельба под запретом?» «Мы победу одержали. Нам все можно», — с вызовом, выставив вперед ногу и оправив рваный, покрытый комками грязи кафтан, сказал второй, молодой парень, лицо которого было помечено множеством мелких оспин. На секунду он замолчал, посмотрел на отца из-под лобья, бросил взгляд на окружавших его казаков и, указав на войскового атамана, истошно закричал. «Казаки! Братья! Гуляем! А кто не с нами, тот царский подсыл, как этот! Руби его!» Кондрат усмехнулся и кивнул на пьяниц. «В холодную их! Пусть протрезвеют!» Оборванцев разоружили, связали и отвели к войсковой избе, где находился поруб. А войсковой атаман и десяток его ближних людей вошли в ближайшее заведение. Покосившаяся дверь висела на одной петле, а внутри полутемного помещения полным ходом идет гайгуй. Пара музыкантов наяривает плясовую, перед входом на земляном полу в клубке дерутся несколько человек, а за столами вдоль закопченной стены четыре десятка человек пьют и разговаривают. И все это дополняется запахами сивухи, перегара, мочи, блевотины, табака, грязных потных тел и прогорклого масла. В общем, нормальный для этого времени кабак. На атаманов никто не обратил никакого внимания, видать, давно здесь пили. Отец посмотрел на этот бардак, нахмурился и выбрался на свежий воздух. Здесь, помимо пятерки уже скрученных петухов, вязали еще с десяток буйных алканавтов. Все в порядке, никого не убивают и врагов не наблюдается, поэтому, оставив на площадке караул из вооруженных казаков, Булавин вернулся в войсковую избу и вызвал к себе полковника Лоскута. При этой беседе я не присутствовал, разговор шел один на один, а вот концовку застал. Пришел сообщить, что прибыл посланец от Скоропадского, да так и остался. «Надо что-то делать с гультяями, дядька Иван», — сказал отец. «Надо», — согласился полковник Лоскут. «Сколько их?» «По всему войску 1010, а может быть, что и больше. Учета нет. На это нам пока сил не хватает. Только недавно власть взяли. В основном буяны в Раздорской собираются, но, как ты сегодня видел, и у нас появились. Люди приходят за волей, но вот беда. Каждый понимает ее по-своему. Приказа не впускать их в Черкасск не было, да и питейные заведения работают в общем порядке. Все кабаки надо закрыть. Не нужен нам такой рассадник грязи. Закрыть не проблема. Хоть сегодня все по бревнышкам раскатаем, но крику будет много, ведь они донской старшине доход приносят, а гультяям питье требуется». «К черту их всех!» — Кондрат ударил по столу кулаком. «Готовь людей, полковник. Завтра все эти гнездовья поганые на запор и выясни, кому и какие питейные заведения принадлежат». «Понял. А что с самими гультяями делать?» «Я решу». «Хорошо», — кивнул седой полковник и вышел из комнаты. Отец проводил его взглядом, затем посмотрел на меня и спросил. «Что случилось, Никифор?» «Гонец от полковника Скоропадского. Давай его сюда». Я выглянул в коридор и позвал средних лет справного реестрового казака, который прискакал из расположения второй армии. Посланец вошел и отдал Булавину запечатанный пакет. Войсковой атаман вскрыл его, прочитал, улыбнулся и, посмотрев на реестровика, вопросительно кивнул. «На словах ничего?» «Только то, что в письме», — ответил казак. «Таганрог обложили, форсировали Дон и на подходах к Азову разбили отряд полковника конной службы Васильева. Взяли три полевых орудия и почти 600 пленных. И у нас, и у противника убитых почти нет. Сам Васильев с десятком казаков удрал в Азов. Полковник Скоропадский спрашивает, что делать с пленными. Передай полковнику, что от лица всего войска Донского я поздравляю его с победой и скажи, что пленные нужны в Черкасске. Письмо будет? Да. Отец повернулся ко мне. Никифор, пиши. Снова работа. Под диктовку отца написал письмо. Оно было запечатано в конверт под войсковой печатью, и реестровый казак отбыл к Азову. Затем написание новых посланий, в основном к атаманам тех станиц, где скопилось наибольшее число пришлых, которые стянулись на Дон погулять, а не воевать. Так минула пара часов, рука уже плохо слушалась, и не все буквицы выводились так, как им положено. Видя это, отец прекратил диктовку, и мы с ним направились к порубу, где находились пьяные буяны. Местная тюрьма рядом. Вошли внутрь, на полу сидели уже немного протрезвевшие петухи, полтора десятка мужиков самого разного возраста и достатка. В основном, конечно, вся неполная рвань, которая пропилась до последней степени, но есть и такие, кто выглядел вполне прилично. Кондрат взглядом быстро отыскал того, кто предлагал его изрубить, дал знак своим казакам, и они подтянули рябого петуха поближе. «Ты кто таков?» – возвышаясь над дерзким пьянчушкой, спросил его батя. «Так это...» – угодливо залебезил тот. «Алексашка Горбач, беглый холоп бояр Апраксиных. Прибежал на Дон волю искать и загулял немного. Извиняй, атаман батюшка, не признал тебя, милостивец». «Как давно на Дону?» «Четвертую неделю только». «Почему сразу в войско не записался?» «Я об этом узнал только, когда Максимова казнили». «Оружие где добыл?» «Дворянчика со слугами под Воронежем подрезали, вот и разжились огненным боем да сабельками». «Кто с тобой был? Друзья тебе?» «Вместе бежали, да, друзья». «Если вас отпустим, что сделаете?» «Сразу в войско запишемся. Слышали, что за городом атаман Павлов пеший полк формирует. Так мы сразу к нему». «Следующего давайте», — кивнул атаман казакам. Вопросы всем пьянчушкам Кондрат задавал одни и те же, и ответы были стандартными. «Пришел за волей, загулял, отпустите, буду воевать». Тем временем, пока шел этот не то допрос, не то опрос, из разных кабаков города привели еще человек 20. Эти от алкоголя еще не отошли, от них шел злой сивушный перегар, и, посмотрев на лица тех, кто уже протрезвел и говорил с Булавиным, я увидел, что глаза их поблескивают, а носы жадно принюхиваются к перегару. Нет, таких людей, а может быть, потерявших все человеческое скотов, исправить сложно, скорее всего, даже невозможно. «Пойдем, Никифор». На плечо мне опустилась рука отца, который узнал все, что хотел. Оказавшись на площади, мы вдохнули полной грудью чистый воздух, и батя спросил, «Что думаешь насчет этой голытьбы?» Серьезный вопрос, просто так на него не ответишь. Но при этом мне вспомнился слоган, который Богданов слышал в далеком детстве. «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Как ни посмотри на ситуацию, а нам такие раздуватели пожаров, которые, кроме как бухать и на дармовщинку разговляться, ничего не умеют, не нужны. Я ответил, как думал. Они воевать не станут. Только если из-под палки. А почему? Рабы. Ты уверен? Да. А чтобы сомнений не было, сам этих петухов проверь. Выпусти их завтра из поруба и пусть лоскутовцы за ними присмотрят. Сейчас в порубе 35 человек, и если хотя бы пятеро до Павлова дойдут, то это и много. А с остальными что будет? Кабаки закроют, значит, по окрестным городкам и станицам разойдутся. Будут пить, пока последние не пропьют, потом воровать и грабить станут. А этим людишкам без разницы, у кого и что тянуть. Но самое плохое, что они могут собраться в отряды и начнут требовать раздела войсковой казны. Отец нахмурился, зло ощерился, словно дикий зверь, но быстро себя унял и сказал. «Ладно, иди к лоскуту, может быть, еще тебе какую работу найдет. А мне одному побыть нужно, подумать. Да со священниками нашими», — Кондрат кивнул на церковь, — «не договорил. А надо бы».